Глава вторая. Летчики-испытатели Новосибирского авиаремонтного завода Виктор Лисовский и Андрей Кононов возвращались из командировки поездом. Они сидели в пустом плацкартном вагоне друг против друга. На столике между ними стояла початая бутылка водки. Спиртное мужчины разливали в стаканы, оставшиеся после чая. За окнами была кромешная тьма, и потому казалось, что вагон не продвигается в пространстве, а просто трясется на одном месте. Лисовский отпил небольшой глоток и отломил угол сахарного печенья. «Так всегда», — вздохнул Кононов. «Пригоняешь самолет заказчику за несколько часов, а трястись поездом по дороге назад приходится целые сутки. Работа такая», — рассудительно ответил Лисовский. «Кто на кого учился?» «Не работа, а служба», — поправил его Кононов. «Служба раньше была», — и глаза Лисовского увлажнились. «Помнишь, как мы с тобой в Афгане на пару летали?» «Да, это были времена. Не ценили мы их. Наоборот, думали, скорее бы война кончилась. Не понимали, что с ней и деньги кончатся, и удовольствие». Кононов зло плеснул водки в стакан и осушил его одним махом. «Торопишься?» «Никуда я не тороплюсь. Как ни пей, а поезд от этого быстрее не помчится. Через 2 часа в Новосибирске будем», — посмотрел на часы Лисовский. «И что? Дома меня ждут, жена уже стол накрывает, отбивные жарит. Много их нажаришь на нашу зарплату, правда? У других еще хуже». Кононов тоскливо посмотрел в окно, за которым пронеслась небольшая станция. «Что за страна у нас?» — проворчал он. «За границей едешь, вокруг светло, люди, машины снуют. А тут станция называется. Висит одна лампочка, под ней стоят 3 пьяных мужика. Вот и вся цивилизация». «За границей тоже разное бывает. В Афгане еще хуже, чем у нас. Но нам там лучше было, чем здесь». «Я тебя понять не могу». Кононов снова прикоснулся к бутылке, но передумал наливать. «Ты зачем жене позвонил, сказал, что приезжаешь?» Лисовский улыбнулся. «Я не люблю неприятностей. Вдруг она не одна. Я приеду, а у нее любовник. Лучше позвонить». «Сказать, когда приеду. Гарантия, что тебя хорошо встретят?» «Я своей дуре никогда не звоню», — Кононов сжал кулаки. Он уже давно подозревал, что жена ему изменяет со штатскими, но никак не мог ее подловить. Теща делала все возможное, чтобы выгородить дочку, и Кононов за последние 2 года возненавидел всех женщин в мире, и молодых, и старых. Каждый раз в командировке он находил себе бабу, вел в ресторан, обещал ей 3 короба, приводил в гостиницу, имел ее, а потом выгонял среди ночи на улицу. Так своеобразно Кононов мстил жене. Лисовский относился к слабостям старого приятеля снисходительно, считая, что его отношения с женщинами не должны мешать дружбе, а потому решил увести разговор на вечную для мужчин тему — о работе. «Раньше хорошо было. Служи, летай, знаешь, сколько денег получишь, знаешь, когда квартиру тебе дадут». Андрей Кононов продолжал нервно сжимать и разжимать пальцы. «Хреново живем. Живем, а жизнь все хуже становится. Заказов у завода почти нет. Раньше цеха с самолетами забиты были. Коньяк, колбасу сырокопченую заказчики начальству носили, лишь бы самолет быстрее отремонтировали. Теперь же самим наливать приходится, уговаривать, только работу дайте. Если раньше солидные самолеты восстанавливали, то теперь и гражданский Ан-2 для колхоза отремонтировать за счастье. Хоть какая, но работа, хоть какое, но небо. Я без штурвала себе жизнь не представляю», — вздохнул Лисовский, заглядывая в стакан, на дне которого плескалась водка. «Если бы не работа, с ума сошел бы. А я без гашетки на штурвале с ума схожу. На Ан-2 гашеток не ставят. «Злой ты стал, Андрюша!» Кононов огляделся и достал сигарету. «Всегда злым был. К дуракам и к сукам. Пойдем покурим». «Какого черта в тамбур выходить?» — ответил подвыпивший летчик. «В вагоне никого, кроме нас, нет. Можно и здесь курить». Язычок пламени лизнул сигарету. Кононов вытянул ноги и принялся тихо напевать. Лисовский все же закурить в вагоне не решился. Был бы в гражданской одежде, непременно закурил бы, но военный китель заставлял его держаться в рамках приличия. «Раньше перед нами военными все женщины заискивали», — не открывая глаз, проговорил Кононов. «А теперь они только на богатых смотрят. Вот моя жена...» И он принялся рассказывать о том, как жена на пару с тещей пилит его из-за того, что не хватает денег. Лисовский старался не слушать. Его жена не пилила, но то, что денег не хватает, он и сам чувствовал каждый день, каждую минуту. «Пусть выговорится», — подумал Лисовский, — «авось как легче станет». Еще несколько станций промелькнуло за окном. Все те же тусклые лампочки и одинокие фигуры поздних пьяниц, притащившихся на станцию, чтобы догнаться стаканом водки в буфете. А Кононов завелся, он уже, не стесняясь друга, называл собственную тещу проституткой, а жену дурой и потаскухой. Поэтому Лисовский с облегчением вздохнул, когда за окном замелькали пригороды Новосибирска. «Думаешь, у них проблем меньше, чем у нас?» — спросил Лисовский, указывая на окна многоэтажных домов. «Мне чужие проблемы похрену, своих хватает». Летчики-испытатели собрали нехитрый багаж, пустую бутылку спрятали в ящик и вышли в тамбур. «Она ничего», — прошептал Кононов на ухо Лисовскому, глядя на бедра полной проводницы, затянутой в синюю форменную юбку. Сквозь материю отчетливо проступали трусики. «Не в моем вкусе. Мне моя жена нравится», — ответил Лисовский. «По мне в каждой бабе что-то есть, если она, конечно, баба», — прошептал Кононов и громко обратился к проводнице. «А мы-то ехали, не знали, чем заняться. Такая красота рядом была». «Я отдыхала, а не скучала», — не оборачиваясь, ответила проводница. «Как-то я сперва и не заметил вас, когда чай подавали. Теперь уже поздно». Кононов вплотную подобрался к женщине и попытался обнять ее за плечи. «Вас жена дома ждет», — проводница скосила глаза на обручальное кольцо на руке летчика. «Одна жена дома, другая в дороге. Мужчина, отойдите подальше, вы мне дверь открыть мешаете». Проводница мгновенно сделалась злой и неприступной. Она с грохотом открыла дверь, подняла подножку, в тамбур ворвался грохот колес, поплыла освещенная платформа, а вагон дернулся и затих. «Билетики нам верните», — напомнил Лисовский. Один билет он отдал Кононову, свой спрятал в карман. Приятели распрощались у входа в метро. «Смотри, не добавляй сегодня», — напомнил Лисовский. «Даже если жена разрешит завтра, нам самолет обкатывать». «Тоже мне самолет», — состроил злую мину Кононов, кукурузник долбанный. «И не летать на нем предстоит, а системы на земле проверить». «Привет жене», — бросил Лисовский и сбежал по ступенькам к стеклянным дверям метро. Кононов постоял, покурил. Домой ему особо не хотелось. Он вновь представил себе приторно улыбающуюся тещу, которая, как он знал, ненавидела его всеми фибрами души. И, представься возможность, непременно отравила его бы грибками. Грибов Кононов принципиально не ел. «Падла!» — вслух проговорил Кононов, садясь в автобус. Он устроился на одиночном сиденье, поставил на колени саквояж и принялся рассматривать женщин. «Строит из себя хрен знает кого», — думал он, — «а на самом деле все они проститутки. Нет такой бабы, чтобы запросто так отдавалась мужику только за деньги, за угощения, наряды. Им не мужики нужны, а наши деньги. Вот ты, дура набитая, очки нацепила, словно умная, под училку косишь, бутылку пива в пакете везешь мужику». Приедешь, скажешь: «Вот, Вася, как я о тебе забочусь, даже выпить купила, а сама предложи тебе 50 баксов, долго не думая, со мной в придорожные кусты отправишься. Видал я таких честных».